Танков оказалось не столь много. Всего один. Боевиков, на первый беглый взгляд, до 30. Можно, конечно, было предположить, что это танк федеральных сил, заблудившийся в ночной темноте. Если бы не одно «но». Люди, следовавшие перебежками за танком, орали во все горло «Аллах Акбар». Танк медленно надвигался на блок, но не стрелял. Из обороняемого домика послышались радостные вопли боевиков. С блокпоста открыли огонь по наступавшим и одновременно по дому. Боевики залегли. Начался ураганный обстрел блокпоста с двух направлений. Командир роты мотострелков, укрывшись за бетонным блоком, наблюдал за передвижениями танка. Рядом на боку лежал боец и споро прикручивал стартовые заряды к гранатометным выстрелам. БМП отвечали выстрелами своих скорострельных 30-миллиметровых пушек. Однако танк остановился и стал в фас в направлении блокпоста. А пробить лобовую броню танка не так-то просто. «Да почему же он не стреляет?» — думал командир роты. В это время, благодаря начавшемуся бою, в разведгруппе заменили раненых на здоровых и перебежками добрались до пролома в асфальте. Нырнули вниз и по телефонному проводу, как по путевой нити, быстро добрались до того места, где обнаружили танкиста. Спасенный танкист, хотя и был еще весьма слаб здоровьем, держался бодро, но дышал тяжеловато. Нашли катушку с проводом и трубку, проверили. Связь была, все функционировало. Связист-мотострелок закинул катушку на спину. Дальше группу повел танкист, поддерживаемый с одного бока морским пехотинцем. Если бы не проводник, то лаз в подвал навряд ли бы нашли и наверняка прошагали бы мимо. Со всеми предосторожностями освободили лаз. Один из матросов осторожно просунул ствол автомата вовнутрь. Где-то наверху разворачивался бой. От стены потолка отскакивали небольшие камешки. Потом матрос осторожно просунул фонарик и голову. Посветил. Пустое подвальное помещение, заваленное всяческим мусором. В дыру можно пролезть ползком под трубами. Степной доложил по связи наверх Булыге о том, что вход в подвалы дома обнаружен. Булыга поставил задачу искать пленных и попросил к трубке танкиста. Вову передал трубку. Танкист удивленно послушал, а потом сказал. «Ясно все. Не стреляет потому, что, скорее всего, нет затвора. Они танки 173-го АУЦа когда-то прихватизировали. Ну и каждый себе нахапал все, что мог. Я видел пару ихних коробочек. Ходовка и база нормальная, а пушки швах, без затворов». «Ага, ну да, да, все, до связи». Степной вопросительно взглянул на танкиста. «Твой командир интересуется, почему чеховский танк не стреляет. И я, по-моему, понял, почему меня в живых держали. Тьфу, мля, хер дождались бы, ублюдки». Осторожно, по одному прикрывая друг друга, перебрались в подвал. Лейтенанта-танкиста уже пришлось тащить на руках. Хотя он и бодрился, но силы очень быстро его покинули. Дощатая дверь закрывала выход из подвала. За ней было тихо, и только где-то вдалеке слышались звуки боя. Трескотня автоматов и уханье гранатных взрывов. Дверь вынесли мощным слаженным ударом. Выставили наружу стволы. Где-то наверху слышна гортанные речи и крики. А тут тихо. Бочком, вдоль стен, поддерживая танкиста и страхуя друг друга, стали продвигаться вглубь. Благодаря указаниям полуживого проводника, вышли к указанному коридорчику. «Там», — показал рукой танкист, — «в конце этого коридора железная дверь. Возле нее дух всегда сидит часовой. Меняется хер пойми как». «Весело, однако», — сказал Степной. «Они того и гляди могут нагрянуть, а мы будем тут как мышки в мышеловке. Где тут выход на первый этаж?» «Туда, дальше по проходу. Лесенка будет, и там еще есть пару дырок в потолке, чтобы с первого этажа прыгать прямо сюда». «Занятно. Реальная мышеловка. Двое, разведать выход на лестницу. Наверх не соваться, только посмотреть, что там. Остальные здесь, на фишке. Ну, а я ненадолго. Как свистну, ко мне. Все». Вова отдал свой автомат матросу, достал из разгрузки свой, недавно раздобытый свинокол, представляющий из себя обыкновенный стальной остро заточенный пруток с куском резинового шланга вместо ручки. Хмыкнул и, подпрыгнув на месте, как на 100-метровку, сорвался в темноту прохода. Леча Арсанов, сидевший на посту возле железной двери, где-то там, внутри подвала, откровенно радовался. На верхних этажах шел бой. Братья Мюриды пытались прийти на помощь и вытащить их джамаат из этого проклятого дома. Полевые командиры Амиры сами что-то между собой решали и договаривались. Лечи на это было плевать. Главное, он сейчас не там, где свистят пули, а в рай под тенью сабель можно и не спешить. Пленные русские солдатики сидят тихо и ждут своей участи, словно бараны. Хотя, если подумать, какой к чертям рай и гурий у ворот сада на небесах? В Москве у старшего брата бизнес. Хватило мозгов и денег откупиться, чтобы не ехать сюда. Младший Арсанов сглупил. Надо было уйти с беженцами к Назрани и оттуда добираться к брату. Дальше Арсанов ничего додумать не смог. Из темноты со скоростью резвого скакуна выбежал непонятный человек. Скорее всего, даже военный. Скорее всего, даже русский. В один прыжок прыгнул к молодому боевику. Взмахнул правой рукой. Пруток проломил висок и вошел в мозг. Лечи даже ничего не почувствовал. Тело его не рухнуло, так как лейтенант Степной, придерживая пруток, прочно засевший в голове, словно куклу опустил боевика на плиты пола. Перевернул тело, наступил на голову, выдернул застрявший пруток и тщательно его вытер о мертвое тело. «Ух, каков я молодец!» — похвалил Степной сам себя и негромко свистнул. Матросы, ходившие на разведку выхода на первый этаж, доложили, что наверху бой еще продолжается, но, судя по автоматным очередям, скорее всего, близок к завершению. Обыскали пленного боевика. Нашли много чего интересного, в том числе и длинный металлический ключ от двери. Шаловливые ручонки матросов нашли еще много чего полезного, в том числе и шоколадку Сникерс, которую в приказном порядке отдали лейтенанту-танкисту. Танкист начал бурчать, что над ним издеваются. Однако батончик взял и спрятал в бушлате. За дверью было темно, в нос ударила жуткая вонь. В свете фонариков удалось рассмотреть бесформенную кучу тел, валявшихся на полу и по углам. В углу под трубами сидел и закрывался рукавом грязного бушлата человек. Боец-федерал. Живой, но вместо ушей обрубки в корках запекшейся крови. Солдат молча смотрел на матросов. Смотрел со злобой и вызовом. «Свои мы, боец, русские», — сказал лейтенант-танкист, подойдя ближе. «Помнишь меня?» Боец кивнул головой и разлепил спекшиеся губы. «Мля, пацаны, тут еще наших человек 5-7 живых, остальным кирдык. Некоторые уже давно померли, дня 3-4 назад». Живых насчитали 4. 3 в сознании, 1 в беспамятстве. Мертвых насчитали 8 человек. Несколько мотострелков. Один, судя по дыркам от звездочек на погонах бушлата, то ли мамлей, то ли майор. 2 изуродованных тела. Под бушлатами грязные голубые тельняшки. Матросы склонили головы. Братья-десантники. Скорее всего, псковичи. Боец-линейщик подал Степному трубку полевого телефона. На связи был Булыга. Новости были более чем отвратительные. Командование приняло решение атаковать.